Не забывайте, что находитесь на территории Российской империи. Торговля без лицензии здесь карается строго. Если вас поймают, то сошлют в Сибирь на цинковые рудники. Оттуда живьем не выберетесь. Простите меня за откровенность, но я чувствую к вам симпатию и по-дружески предостерегаю. У вас есть время подумать до утра. Не торопитесь. Я только должен добавить, что, сотрудничая с нами, вы сколотите неплохое состояние. А теперь предлагаю принять ванну. Ванну? С удивлением переспросил Джон. Да, ванну, с загадочной улыбкой ответил Боб. Правда, она километрах в двух отсюда, но прогулка по берегу – одно удовольствие. Джон и Карпентер шли вдоль берега. Хмурое небо было затянуто облаками. Сильный ровный ветер поднял волны, и соленая пыль долетала до путников. Карпентер, посасывая потухшую сигару, мечтал вслух. «Еще год-два, и я уеду отсюда навсегда. В Сан-Франциском банке у меня лежит солидная сумма, вполне достаточная для того, чтобы безбедно прожить остаток жизни. Куплю дом во Флориде, открою отель и буду жить в свое удовольствие». «Но каково будет вашей семье?» — спросил Джон. «Им будет трудно привыкать к чужой земле, к чужому образу жизни». «Разумеется», — согласился Карпентер и вздохнул. «Жаль, но им придется остаться здесь. Было бы жестоко, негуманно вести их с собой во Флориду, из Арктики в субтропики. Конечно, я позабочусь о том, чтобы им тут жилось безбедно». В небольшой бассейн, вырытый в чистой песчаной почве, впадало два ручья. От одного из них шел попахивающий сероводородом пар. Раздевшись, Джон и Боб влезли в пузырящуюся теплую воду. Карпентер стонал и выл от наслаждения. Джон плескался, мылся, соскребал с себя многомесячную грязь и думал о том, что, видно, самое трудное для него будет это привыкнуть к недостатку горячей воды. В спальне Боба Карпентера Джону уже была приготовлена постель. Джон разделся до нога и с наслаждением растянулся на чистых прохладных простынях. Засыпая, он слышал, как часы пробили 12 раз, и последний чистый звук тянулся долго, войдя вместе с ним в бархатный сон. На следующий день Джон на вельботе Татмирака уехал обратно в Берингов пролив. За пыжиковые шкурки Карпентер отвалил достаточно и патронов, и множество других припасов. В середине лета, когда прервался ход моржей, охотники стали возвращаться на родные стойбища. Повернули домой и байдары Энмена. Когда вырвались за последний мыс, скрывавший от глаз Энмен, и показались яранги, радостное возбуждение охватило охотников. В селении заметили байдары, заметались, засновали фигурки у яранг. На берег потянулись люди и собаки. Мальчишки бежали, сломя голову, и их громкие крики доносились до байдар, тихо плывущих под парусами. «Вон мой сын! Как вырос!» — закричал гарпунер Тнарад, показывая рукой на берег. Как он ухитрился увидеть маленького трехлетнего малыша на таком расстоянии, одному ему ведомо.